Вот это драйв. Это не по мишеням в тире стрелять. До сих пор не мог прийти в себя. Взглянул на время. Прошло почти 2 часа. Пожалуй, на сегодня можно заканчивать. Нажал кнопку выход и снял очки. Я сидел в кресле перед компьютером в своей комнате, но перед глазами все еще стояла обезображенная морда гуля, а тело помнило дрожь в руках и запах пороха. Все-таки полное погружение – это нечто. Глава 2. Саранча. На улице была отличная погода. Тепло, но солнце еще не встало. Я шел на работу, а в голове вертелась куча мыслей. И все про игровой баннер. Изначально я не верил во всю эту шумиху в инете. Но после вчерашнего, мог только насмехаться над своим недоверием. Еще бы чуть-чуть и поезд прошел мимо меня. А теперь я внутри, и могу, не торопясь, выбрать подходящий вагон. В общем, в интернете уже не первый месяц ходил слушок про игру с полным погружением. Сначала это были отдельные посты, а потом и целые ветки на форумах. Новость буквально взбудоражила все игровое сообщество. Троллей и флуда развелось немерено, но от постившихся об удачном погружении становилось только больше. Не было никакого феномена срыва или чего-то подобного. Просто в мире появилась первая онлайн-игра с полным погружением. Но при этом не было ни официального анонса, ни пиар-компании. Не было ни коммерческого распространения, ни даже официального сайта игры. А известно о ней стало от самих игроков, что поделились своими впечатлениями в соцсетях. Причем сколько бы значимые сведения об игре кем-то старательно терлись. Люди жаловались, что не могут выложить ни описание игры, ни даже простенького гайда. Спросите, откуда тогда взялись первые игроки? Вся фишка была в блуждающем баннере. Эта штука могла появиться, когда угодно и где угодно. Сидишь в интернете, а тебе весь экран перекрыл баннер с предложением зарегистрироваться в онлайн-игре с полным погружением. В инете ее окрестили пепельным миром для удобства, просто пимер. Никакой информации, ни сайта игры, ничего. Просто зарегистрироваться или нет. Говорят, те, кто отказывался, больше не встречал этот баннер. Те, кто соглашались, получали через курьера специальные 3D очки, без которых вход в игру невозможен. А загрузка лаунчера происходила автоматически. Собственно, это все, что было в свободном доступе. Ах, да. Еще 2-часовое ограничение. В игру нельзя было играть дольше 2 часов подряд, потом 6 часов перерыв, и только затем новая сессия. С чем связаны ограничения, непонятно, игра-то не официальная, никакой информации нет. Все играют на свой страх и риск. И еще администрация игры на контакт вообще не шла. Игрок был полностью предоставлен сам себе. Мир неотличим от реального, а все игровые механизмы обеспечивают искусственные интеллекты. Хотя про последних, наверняка неизвестно, просто предположения игроков. Но поскольку эта информация на форумах затерта не была, ее принимали за данность. Теперь, отыграв одну игровую сессию, я тоже мог кое-что рассказать об игре. Она реально до безумия. Конечно, есть элементы виртуала, как интерфейсные окна и заниженное ощущение боли, но во всем остальном не отличишь от реальной жизни. Даже умения и те применялись естественно, не было никаких кнопок активации и уж тем более ячеек быстрого доступа. Все словно наяву. И переход между игрой и реальностью не ощущался, просто сначала был здесь, а через мгновение уже там. Поразительные ощущения. Оставался только один вопрос. Как это все возможно? Предположений на форумах, уйма. Кто на что горазд. И ведь эту ересь в отличие от полезной информации никто не тер. Висело в инете, все как есть. Лично мне было глубоко наплевать. Неважно, кто это сделал, зачем и как у них это получилось. То, что мне удалось вчера испытать, не давало покоя. Хотелось вновь попасть в игру. У меня был пистолет и даже не один моб на счету. Интересно, сколько осталось до первого уровня? Какие в игре есть классы? Какой лут? Мобы? И когда уже дадут первые задания? Эти вопросы действительно мучили меня. А еще больше хотелось просто исследовать новый мир. Увиденное вчера поражало, а что будет впереди? Так что дождусь обеда и ломанусь в игру еще раз. Хоть на часик, но уже вперед. Зашел в кабинет, быстро переоделся и на утреннюю оперативку, которая проходит каждый понедельник. Здесь собирается весь офицерский состав, для того чтобы заслушать доклад дежурного, а потом пару слов от начальника полиции, и еще по пожеланию от других. Я обычно не вникаю, информация не моего характера. Поэтому открыл новостной портал на телефоне и быстро пробежался по темам. Особо тяжкое убийство, от которого наш отдел торчит на ушах уже целую неделю, засветили в федеральных новостях. Ох и тяжко операм придется, да и нас собственно это дело тоже, наверняка, коснется. Ну да ладно, это уже дело известное, наши найдут виновного, всегда находили. А вот, из других тем. Ученые Калифорнийского университета заявили о возможности создания, так называемого ядерного щита. Об этом уже давно все страны мечтают, вот только на данный момент лучший ядерный щит – это ядерные боеголовки, готовые отправиться в сторону агрессора. Если появится что-то существенней, то даже страшно представить, чем это может закончиться. Хотя почему страшно? Пепельный мир как раз и появился в результате ядерной войны. Если разработчики оказались правы, то конечный результат может быть именно таким. Ну и еще, из новенького. В последнее время участились случаи спонтанного обморока и даже кратковременной комы. Уже только в нашем регионе зафиксировано свыше 30. В ходе обследований причина не выявлена. Наверняка, вирусня снова какая-нибудь вылезла. Очередной птичий грипп. Надо будет противовирусное прикупить. Зашел на форум Пимера, ничего нового. А ведь я, кстати, не отписался об удачном погружении. Зарегистрировался и скинул сообщение. Пусть люди знают, что ничего страшного в этом баннере нет, а игра действительно существует. Как и собирался, закрылся на обед в кабинете. Буду играть. С инсталляцией все оказалось достаточно просто. Перекинул установочник лаучера на флешку и установил на рабочем компьютере. Теперь на экране красовалась космическая станция «Мир», что, кстати, странно. Станция-то давно утоплена в океане. Сейчас в космосе над планетой висит МКС. Неужели намек на отечественную разработку? За этими размышлениями надел очки и вновь очутился в пепельном мире. В том же месте, где покинул игру, под лестницей обвалившегося здания среди песка и обломков стен. Сами стены отдавали мягким красным свечением, а воздух внутри здания словно резонировал с ними, наполнившись алым светом. Выглядело жутко, будто кровавая пелена. Да еще и запах стоял ужасный, и этот мерзкий звук. Какая-то возня и чавканье. Выглянул из-за лестницы и замер. На лестнице что-то было, оно затащило туда остатки убитого мной гуля, склонилось над ним и жадно поедало. Спустя долгие 2 секунды над тварью всплыла системная справка. Тоже гуль. Поедает труп другого. Я потянулся к подсумку за пистолетом, а гуль тем временем оторвался от трапезы и обернулся в мою сторону. Ну и страхолюдина. Я вытащил пистолет, но тварь оказалась быстрее. Одним рывком она свалила меня и вгрызлась зубами в плечо. «Тварь!» – заорал я, больше от неожиданности. Было больно, но терпимо. Даже когда трупоед оторвал от меня целый кусок мяса, воспользовавшись заминкой, пока тот пережевывал мое мясо, приставил к его челюсти дуло пистолета, нажал на спусковой крючок и... Облом. Магазин был пуст. Не было кнопки «Р» и никакой автоматической перезарядки. А магазин сменить в прошлый раз я попросту забыл. Гуля свирепел еще сильнее и одним взмахом выбил у меня пистолет. Он широко разинул пасть, рыча мне прямо в лицо, а я нащупал рукой камень и ушатал ему по голове. Тварь отшатнулась, так что мне удалось ее сбросить. В итоге пришлось тупо забить его камнем. Под конец уже не было никаких сил, а у гуля головы. И опять, ни уведомления, ни системных логов. Просто безжизненная тушка. На всякий случай отполз подальше. Ощущения смешанные. Будто на съемки фильма о ходячих мертвецах попал. И страшно, и противно, и круто. Такую тварь своими руками завалил. Пожалуй, в этот раз было даже круче, чем в прошлый. Боль только ощущать неприятно. Открыл настройки. Уже 10%. Поднимается потихоньку. Теперь умирать будет больнее. Не то, что в прошлый раз. Тогда я вообще ничего не ощутил. А здоровье. Взглянул на шкалу. Почти целая. Только иконка появилась. Кровотечение. Тыть. Проверил плечо. Оно было влажное и неровное. Посмотрел на руку. Вся в крови. Блин. Быстро стащил с себя куртку. Оторвал рукав и перевязал рану как смог. Внимание. Открыто новое умение лечения. Вы не можете принять умение, так как у вас нет свободных очков для распределения. Желаете сохранить умение в списке распределения? Да. Нет. Я вздохнул с облегчением, иконка кровотечения исчезла. Значит, обычные способы оказания первой помощи здесь тоже действуют. Правда, в реальной жизни потребовалась бы иголка с ниткой и хирург, но ведь это игра. Лучше так, чем бегать в поисках врача среди развалин. Огляделся еще раз. Поблизости только остатки гулей. Ну и мерзость. Сколько они тут лежать будут? Первый не исчез еще со вчерашнего дня. Неужели нет никакого механизма очистки игрового пространства? Так ведь, подобные тушки повсюду будут валяться. Или сначала нужно собрать лут. Заткнул нос и, повинуясь внутреннему наитию, прикоснулся рукой к трупу. Еще один облом. Звона монет не послышалось. Если здесь и есть какой-нибудь лут, то собирать его, по-видимому, должен я сам. Ну, уж нет. Я к этой гнили больше не прикоснусь. И тут меня вновь вырвало. На этот раз с кровью. Отплевываясь, подобрал свой пистолет и поплелся наружу. Еще раз я этого не вынесу. Разработчики, мать вашу. Выбрался из развалин и замер. Все-таки, какой необычный мир. Воздух слегка светится, так что, даже при затянутом тучами небе на земле светло. Я присел и набрал в ладонь горсть песка. Тоже светится. Пропустил его сквозь пальцы. Мои представления о виртуальной реальности рассеялись вместе с песком. Это словно вторая жизнь, где можно забыть о старых условностях. Это реальная возможность испытать то, что в повседневной жизни недоступно. Это то, чего мне так не хватало. От раздумий меня отвлекла автоматная очередь. Я тут же припал к земле. Ошибся. Очередь была пулеметная. И вовсе не очередь, а непрерывная стрельба. Хор сотни пулеметов одновременно запел свою песню. Одно успокаивало. Палили не по мне. Вот и другие игроки, мелькнула первая мысль. Только, что это там у них? Война. Уши резал противный визг вперемешку с непрерывной пулеметной пальбой. Поднялся на ноги и увидел за ближайшими многоэтажками вспыхнувшее небо. А спустя секунду послышался гром, да еще и обдало воздухом с песком. Такое ощущение, словно крылатую ракету взорвали. Была бы это настоящая жизнь, побежал бы искать укрытие. Но это игра. Поэтому, не теряя ни минуты, рванул туда. Если там идет массовый ивент, то я просто обязан поучаствовать в нем. Вбежал на холм и увидел внизу ораву игроков. Как ни есть, массовый ивент. Вот только что это. Война роботов. Хотя нет. Почти все игроки, а их тут было больше 300, были снаряжены в громоздкие экзоскелеты. И лишь на передней линии это были уже механические скафандры, превышающие человеческий размер чуть ли не вдвое. Нехило. А сражались они ни с кем иным, как с инопланетными жуками. Те непрерывным потоком застилали землю и волнами захлестывали обороняющихся. Да еще и с воздуха роем налетали. Вот это я понимаю, настоящая мясорубка. Сражались среди погребенных песком развалин, правда, от них уже практически ничего не осталось. Маломальские обломки зданий использовались как защитные укрепления, но практически безрезультатно. Жуки легко их преодолевали. Крупные, размером с человека, зеленые, быстрые и смертоносные. Опасные твари. Интересно, реально инопланетные или просто мутанты? Потому как с такого расстояния имя моба не высвечивалось. Жаль мне в этом не поучаствовать. Пистолет Макарова не то оружие, с которым можно идти на жука. Хотя почему? Можно же подобрать оружие на поля боя. Я ринулся туда. Мне просто не терпелось кого-нибудь прикончить. Неожиданно в центре сражения в воздух поднялись обломки зданий. Затем от земли стало отрывать и жуков. Всех их, вперемешку с теми, что летали в небе, потянуло в одну точку. Это чей-то спецперим, по типу черной дыры. Подумал я, когда шар сформировался до конца. Я стоял замерев на месте, прикованный взглядом к гигантскому месиву жуков. Увидеть подобное воочию, казалось просто невероятным. Я даже не сразу осознал, что этот шар полетел, словно метеор в сторону жуков. На всю округу разразился грохот от столкновения гигантского снаряда с землей. Во все стороны разлетелись каменные осколки вперемешку с мертвыми жуками. А меня сбила с ног волна режущего воздуха. И еще, одного из жуков добросило аж до ближайшего здания. Его огромную тушу хорошенько приложило об стену. Но, несмотря на это, тварь выжила. Зажужжала поломанными крыльями, но взлететь не смогла и упала на песок буквально в 20 метрах от меня. Вот это я попал. Мы уставились друг на друга. Он большой, зеленый и ужасный, и я, чуть ниже его ростом, безоружный и лысый. Наверное, он уже решил, что будет со мной делать. В принципе, я тоже догадывался, но тут от стены здания отвалилась пара обломков. Они упали прямиком на жука и прибили его. Я вздохнул с облегчением. Повезло мне. И успокоившись, подошел посмотреть, что осталось от насекомого. Прибить его, конечно, прибило, но и покорежило прилично. Из-под завала торчала передняя лапа жука с огромными, словно ножи зацепами по внутренней части и практически целая голова. Присмотрелся к ней, и система выдала название жука. Пустынная саранча. Ну не знаю, не знаю. Это саранча размером с меня. Но пришельцы, скорее всего, ни при чем. Передо мной лежало, просто увеличенное в размерах насекомое, результат какой-нибудь аномалии. И буквально в полукилометре от меня таких тварей еще около тысячи. Я проследил взглядом и увидел, куда они все рвутся. А слона-то не заметил. В тылу обороняющихся располагалось целое поселение с оборонительным кольцом стен и башнями. Не средневековыми, а вполне современными оборонительными сооружениями, из какой-то черной стали, переливающейся на свете, исходящем от радиоактивного воздуха. Оттуда тоже шел мощный заградительный огонь, но в основном по летающим тварям. Ничего себе! Да у них там даже артиллерия есть. И не абы какая, настоящие гексаподы. На каждой башне стояла, широко раскинув шесть механических ног, огромная пушка с длинным стволом. Бах! У меня аж уши заложило. Одна из пушек запустила крупнокалиберный снаряд. Гаубица, не меньше. Но тут, неожиданно, краем глаза я заметил какое-то движение и отпрыгнул в сторону. Вдруг какая-нибудь саранча только очухалась и согрелась на меня. Но ничего не произошло. Я вгляделся в темноту здания, возле которого стоял. Там кто-то был. Присмотрелся, смог разглядеть очертания человека и облегченно вздохнул. Потом вспомнил о том, как меня порешили ПК Ашеры и вновь напрягся. Парень стоял в темноте и молчал. Ник не высвечивался. Да и странный он был какой-то. В шляпе, что ли? Ты не ПК Ашер? Неуверенно спросил я. Нет, послышался тихий скрипучий голос в ответ. Однако легче мне не стало. Идиотский вопрос и вполне разумный ответ. Выходи, чего там стоишь? Тут такая заварушка. Какие-то чуваки саранчу крошат. Саранчу? Переспросил парень. Ну да, их тут просто тьма. Неожиданно промелькнул белый росчерк, и я почувствовал резкую боль в ногах. Чертовски сильную боль. Только успел вскрикнуть и оказался на песке. Взглянул на свои ноги. Матерь Божья! Они лежали возле меня отрубленные, а вокруг растекалась кровь. Я тупо уставился на них и даже не заметил, как подошел он. Высокий, в черном цилиндре и плаще, а лицо скрыто зеленой маской. И лишь торчащие из-под плаща мощные зеленые ноги кузнечика выдавали в нем моба. Хлопок. В воздухе над нами появился игрок, одетый в неимоверно крутой бронекостюм. «Нашла шляпника!» Прозвучал радостный женский выкрик, а затем игрок обрушил на кузнечика какую-то непонятную махину с лазерной струной. Резко распахнулся плащ, и навстречу вылетела зеленая лапа со светящимся клинком. Вспышка и странный звук сошедшихся неоновых ламп. «Джедай чертовы!» От удара возникла волна воздуха и отбросила всех нас в разные стороны. Повесила маркер. Опять раздался женский голос. И тут уже началась настоящая бомбардировка. В метрах 50 от земли за спиной игрока, в воздухе зависли летающие винтовки, штук 10 и все одновременно пустили по мобу, словно самонаводящуюся пулеметную очередь. Все пули в него, а он быстрый. Один скачек, другой. Он перемещался, словно телепортировался. Потом хлопок, и в воздухе над ним снова появился тот самый игрок. Они сошлись своими мечами, и вновь ударная волна. Игрока отбросила ко мне, а кузнечика в противоположную сторону. И все это время по мобу не переставала строчить пулеметная очередь. Потом в одно мгновение шляпник сбросил плащ на землю. Пулемет же продолжил огонь по валяющейся хламиде, а сам отскочил на несколько метров назад. Теперь он и, вправду, выглядел как кузнечик. «Ты мой!» — крикнула девушка-игрок и протянула свободную руку в сторону шляпника. Из нее вылетел луч света, и в том месте, где только что стоял моб, вспыхнула вспышка. Я зажмурился на мгновение, а когда открыл глаза, там уже никого не было. «Ушел», — с досадой сказала Титания. Когда она перестала мельтешить, я наконец-то смог рассмотреть Ник, да и ее в целом. Выглядела она, конечно, круто. На ней был красный бронекостюм а-ля «Железный человек», только женской модели. Красивый шлем с прозрачным иллюминатором. А в завершение, в руках воинственный техномеч. Хотя по мне, так он больше походил на огромный навороченный лобзик с лазерной струной вместо пилки. После слов девушки стрельба прекратилась. Лазерная струна на ее клинке исчезла, а сам техномеч в несколько щелчков сложился и полностью скрылся в небольшой рукояти, которую она повесила себе на магнитный пояс. Что касается летающих винтовок, то они соединились и прикрепились за спиной девушки в виде технокрыльев. Титания осмотрела место боя и остановила свой взгляд на мне. Иллюминатор исчез, а сам шлем, точно так же как меч, сложился за спину девушки, оставив открытой голову. Красивая, огненные красные волосы и серьезный взгляд. «Ты новенький?» — спросила она. Щелчок, и из щитка на ее предплечье показался какой-то прибор типа коммуникатора. Она навела его на меня. «На тебе дебаф радиации». Коммуникатор сложился и бесследно исчез. Орбит в правом нагрудном кармане. Слегка подтормаживая, я кивнул и потянулся к нему руками. Потом отмахнулась девушка. «Первые 5 умений уже поймал. Не знаю, почему, но я конкретно тупил. Вроде все слышал, а ответить не мог, при этом, все еще копошась руками у нагрудного кармана. Потом сообразил, что к чему, и быстро кивнул. Не замечал раньше за собой такого. Жаль. Как доберешься до стаханки, вступай в клан механиков. Удачи». Голову девушки закрыл шлем. Она подпрыгнула вверх на метров 5, вспыхнули сопла на ногах бронекостюма, и Тони Старк улетел. А я хлопнул себя по голове. И это мой первый разговор с другим игроком в Пимере. Как-то все сумбурно получилось. Ничего толком и сказать не смог, и уж тем более спросить. Ну, да ладно. Зато боль в ногах отошла на второй план. Взглянул на шкалу жизни. Почти в красном секторе, да еще и 2 иконки мигают. Кровотечение и увечье. Черт. В этот момент за спиной послышался смешок. Обернулся. На подоконнике сидел какой-то парень и ржал. Причем подоконник – это единственная часть здания, что торчала из-под песчаных дюн. Но меня озаботило другое. Чего он ржет? Что тут смешного? Ну и затупил ты, малек. Этот парень мне уже категорически не нравился. Сам метр с кепкой, а еще других мальками называет. Хотя, это же сама Титания. Считай, алого ангела во плоти увидел. Во-первых, не малек, а ос. Во-вторых, тебе чего надо?» Обычно, как со мной начинали говорить, так я и отвечал. «Ты больно борзый для салаги», — уже более серьезным голосом сказал парень. «С виду моложе меня, одет странно, какая-то кофта с капюшоном на голове, поверх армейская разгрузка, штаны от зеленого комка и кеды, а в завершении маска зайца, закрывающая лицо, и ник феномен среди пацанчиков, думаю, просто фен. Сейчас проверим». Набычился я и попытался встать. Вот только это не получилось. Все, что мне удалось, это растерянно посмотреть на свои ноги, точнее кровоточащие обрубки, и тихо выругаться. А за спиной вновь послышался смех. «Чержош, Равента», — бросил я ему. «Чем не фен? Может, для него это даже комплимент. Как ты меня назвал?» — удивился Заяц. Все-таки на лице у него была именно такая маска. «По торговой марке», — буркнул я. Полоска моего здоровья быстро приближалась к нулю. «Считай, мои мгновения уже сочтены, а боль давно сменилась на слабость и бессилие. И только этот бесячий заяц не давал мне потерять сознание. Ты видишь мой ник?» «Конечно», — отмахнулся я, занятый поиском своих ног. В руках чувствовался холод, в глазах темнело, да ко всему еще и это головокружение. «Где же эти чертовы ноги?» Чуть не взвыл я, но наконец-то увидел одну из них и взял себя в руки. «Далековато, но доползу. Может, если приставить, то прирастет». «Брось», — сказал парень, заметив мои поползновения в сторону ноги, «советую тебе умереть. Без хила тут не обойтись. Вот значит, как. А фиг. Сначала проверю. Интересный ты малый. Опознание игроков — редкая ачивка». Фен уже слез с подоконника и шел возле меня. «Что?» – удивился я, так и замерев, в паре метров от ноги. Парень пожал плечами. «Редкая ачивка, говорю. За такую любой клан с ногами оторвет. Не рассказывай, кому попало. Она вроде бонусом идет, если первое умение наблюдение. Это же игра. Здесь все видят ники, разве нет?» Парень рассмеялся. «В том-то и дело, что нет. Здесь все как в жизни, даже первоначальные характеристики и те, как в реале, и имя никто не узнает, пока игрок сам не расскажет. А тебя, кстати, за то, что мой ник узнал, следует наказать». «Ничего себе!» Совсем не обратил я внимания на последние слова Зайца. «Же говорю, тебе повезло. А какие у тебя умения? Наблюдение, скрытность, меткость, бросок камня и это, как там его? Свечение», без задней мысли рассказал я. «Бросок камня и свечение. Ну и способности», — вновь посмеялся Фен. «У тебя какие?» — тут же спросил я. Хотел тоже над ним посмеяться. «Я не скажу». «Что? Никто не рассказывает о своих умениях. Вот же зараза. Развел меня, заяц паршивый. Одно скажу. Раскачивай первые умения, какими бы глупыми они ни казались. Сам потом все поймешь. А теперь давай уже на перерождение». С этими словами он пнул меня. Голова взорвалась от боли, а в глазах потемнело. «Вот урод!» — заорал я на точке возрождения. И тут же замолк, вновь ощутив ноги. Они были целы и невредимы. И никаких штрафов после увечья. «Кто такой?» Я огляделся. Место возрождения огорожено металлическими экранами. Сквозь прорези на меня были направлены автоматы. «Кто такой?» — повторился резкий вопрос из-за ограждения. «Ос», — неуверенно ответил я. «Полное имя говори». «Не знаю, не понял, чего от меня хотят». «Умения? Не скажу». За экраном послышались смешки. «Ладно, вставай, парень». Экраны раздвинулись, и появился проход. «Умения уже распределил?» — спросил меня мужик в зеленке с металлическим каркасом вокруг рук, ног и туловища. «Какой-то упрощенный экзоскелет. Так они вроде сами», — ответил я, все еще разглядывая механизм. «Это экзоскелет», — сказал мужик, — «помогает быть быстрым и сильным. Хочешь такой? Вступай в наш клан. Правда, если уже словил все умения, тебе мало что светит. Короче, иди прямо», — он указал рукой, — «смотри объявление. Там пункт набора в клан механиков». Мужик в экзоскелете потерял ко мне интерес и повернулся к другим старожилам, тоже в военной форме и экзоскелетах, которые, судя по справке, не игровые персонажи. И несмотря на это, они начали что-то обсуждать, а затем послышался дружный смех. Я нерешительно тронул спину вояки в экзоскелете с ником Доберман. «Что?» — резко обернулся он. «Куда я попал?» Он еще раз окинул меня взглядом. «Бесит. Ростом ниже, а смотрит, как будто свысока. На стаханку. Здесь мирная зона, так что не вздумай чудить, малек». Я напрягся. «Опять малек». Старожила расплылся в доброй улыбке. «Не напрягайся ты так, это игра, здесь все новички, мальки». Легче от такого объяснения не стало, поэтому я решил пойти подальше отсюда, пока реально ничего не натворил. Доберман лишь пожал плечами. «Прямо по улице пункт набора», — крикнул он мне вдогонку. «Ну, уж нет. Вступать в клан, делать мне больше нечего. Я только начал играть. Нужно получать удовольствие, а не трудиться на чужих дядек. В реальной жизни этого по уши хватает». Глава 3. Марш смерти. Чего забыл здесь, голодранец? От такого приветствия я опешил. Это уже второй магазин, где меня встречают подобным образом. Похоже, здесь игроков в пижамах вообще за людей не считают. И лысый крепыш за прилавком оружейного магазина не был исключением. Да я просто зашел. «Ну, так иди отсюда, просто». Я сжал кулаки. «Это всего лишь не игровой персонаж, а не живой человек, и ведет он себя так, как у него прописана программа. Он тут совсем ни при чем, просто у меня отрицательная привлекательность и нулевая репутация. Кажется, подействовало». Успокоился. Взглянул еще раз на хозяина магазина, он был поглощен чисткой оружия. Высветившаяся над ним справка подсказала, что его зовут Влад. «Ты еще не ушел?» — поднял на меня голову лысый. «Да я просто засмотрелся, как вы пистолет чистите». «Нечего тут смотреть», — взял в руки тряпку да почистил. Я промедлил пару мгновений. «Это что, задание?» Влад же оставил на прилавке разобранный пистолет и полез снимать со стены карабин. «Особого приглашения надо», — буркнул он, не оборачиваясь ко мне. Я тут же подорвался к пистолету и взял в руки ветошь. Так молча мы и стояли. Я шлифовал пистолет, а он чистил карабин. «Кто тебя? Пустынный монстр или свои?» — спустя какое-то время спросил Влад. Я не ожидал вопроса, поэтому ответил не сразу. «Кто вальнул?» — спрашиваю. «ПК-шер». «Не знаю такого», — задумчиво протянул крепыш. Он макнул тряпку в банку с маслом и продолжил полировать дуло, а я, наоборот, отложил свою ветошь в сторону и посмотрел на результат. Все части пистолета, аккуратно разложенные, лежали на тряпочке, поблескивая чистотой. «Закончил», — сказал я. Хозяин магазина лишь хмыкнул. Не спеша, он отложил карабин и взял чистую ветошь. Поковырялся возле ударника и показал мне пятно. Поковырялся среди пружинок спускового механизма, показал еще одно. Просунул протирку с ветошью в ствол, повертел, достал. И здесь обнаружилась грязь. Я сник. Вот это разочарование. Старался, старался, а тут такая подстава, как стажер, ей-богу. Откуда на пистолете в виртуальном мире столько грязи? На первый раз сойдет, — огорошил меня своим решением Влад. Внимание! Открыто достижение чистое оружие. Почищенное оружие на 5% эффективнее. Пока я читал уведомление, Влад собрал пистолет и убрал его под прилавок. «На, одень», — буркнул он, выкладывая на прилавок штаны с берцами, — «то позоришь магазин своим видом». «Значит, это все-таки было задание». «Спасибо большое», — обрадовался я, прямо тут натягивая штаны, пока назад не забрали. «Ты не подумай, я благотворительностью не занимаюсь. Это за твою лысину», — неожиданно сказал Влад. «Если бы я сейчас что-то пил, то обязательно бы поперхнулся, а так, просто остолбенел. Причем здесь моя лысина? Нелегко тебе, наверное, пришлось до крясна», — с какой-то участливостью произнес он. Внутри меня все взорвалось. Я хотел возразить: «Раньше у меня ее точно не было», — но Влад отмахнулся рукой. «Ничего не говори, сам такой же. Внимание! Ваша репутация у хозяина оружейного магазина Влада повысилась. Текущая репутация дружба. Внимание! Открыто достижение друзья по несчастью. Репутация у персонажей, что пережили с вами одни трудности, будет выше. Я был в шоке. Здесь явно какая-то нездоровая канитель вокруг моей лысины. Какой еще нафиг друг по несчастью? Это он-то, лысый здоровяк с криминальным фейсом. Хотя, постойте. Плюс к репутации. Я посмотрел на Влада. И вправду, теперь он казался более приветливым. Может, получится его еще на что-нибудь раскрутить. Слушай, Влад, решил я сразу перейти на ты, где здесь можно раздобыть оружие. Оружие. Усмехнулся крепыш, ты стрелять-то умеешь. Конечно, видел уже, как ты пистолет чистишь. Посмеялся он, остановившись возле какой-то двери. Ну, пошли, покажешь, что ты там умеешь. Я мысленно ликовал. Все-таки это игра. С тайником в первый день мне просто повезло, но ведь должен быть и стандартный способ для новичка обзавестись оружием. Влад открыл дверь и спустился вниз по лестнице. Только не говорите мне, что в подвале завелись крысы и от них надо избавиться. Вспомнил я квест, набивший оскомину в старых играх. Пошли, пошли. Чего встал? Донеслось откуда-то снизу. На мое удивление в подвале оказался тир. Хороший такой тир. Поверьте мне, у нас в отделе и тот похуже будет. Держи, Влад всунул мне в руку пистолет. Глок 34. Недурно. Я достал магазин. Снаряжено всего 5 патронов. Ничего, нам на стрельбах вообще по 4 дают. За технику безопасности расписываться надо. Влад рассмеялся. Ты еще ведомость о получении патронов попроси. Стреляй, давай. Я прицелился и выстрелил. Руки взлетели вверх. Моя постоянная проблема. Вновь прицелился, выстрелил и так еще 3 раза. Если не считать того, что я долго целился, то вышло неплохо. Все 5 пуль попали в десятку. В принципе, мой привычный результат. С такого расстояния и криворукий попадет. Опустил меня на землю Влад. За то время, что ты целился, я со стаханки убежать успею. Нет, так дело не пойдет. Он подошел ко мне, забрал глок, поменял магазин и сходу произвел 5 выстрелов. Вот, как-то так. Влад показал на мишень с 5 дырками в десятке. И ведь кучнее, чем мои были. Давай еще раз. Он вернул мне пистолет. Ну, я тоже решил понтануться. Вскинул руки и пустил очередь. 6, 4, 7, остальное молоко. Другое дело. Похлопал меня по плечу Влад. Так хоть выстрелить успеешь. Пару раз умрешь, глядишь, и стрелять научишься. Может, еще. Ты здесь вообще-то мои деньги переводишь. Отработаю. Сначала эти отработай. Блин, вот досада. Что нужно сделать? Вот это уже другой разговор. Ты, как я понял, только проснулся и мало что знаешь. Поэтому предупрежу сразу. Денег больше не существует. В цене только патроны и свободный бартер. Есть патроны, сможешь обменять на что угодно, но не всегда. А ты мне тут их изрядное количество перевел. Да так-то, всего 10 штук. Он нагнулся и подобрал гильзу. В общем, собери мне мешок гильз, тогда и посмотрим, где тебе пушку достать. Внимание! Получено новое задание «Мешок гильз». Дополнительная информация в журнале заданий. Вот зараза. У меня же планшета нет. Как посмотреть условия? Держи мешок. Влад всунул мне в руки потрепанный вещмешок, в точь-точь как тот, что мне выдали на космической станции, вернешь вместе с гильзами. Взять-то их где? Это уже твои проблемы. Я бросил взгляд на пол. Эти я сам подберу. Тут же остудил меня Влад, ты давай иди пока отсюда и без полного мешка гильз не возвращайся. С этими словами он буквально вытолкал меня на улицу. Где взять гильзы, понятия не имел. Да и зачем они ему? Мне бы хоть текст задания прочитать, может там есть какая-нибудь информация. Блин, ну почему у меня нет планшета? Стоп, я вспомнил обстоятельства, при которых лишился его. И, кажется, понял, где можно раздобыть гильзы. Возле города совсем недавно была нехилая заварушка, и патронов там никто не жалел. Правда, была одна проблема. Я стоял посреди стоянки и не знал, в какую сторону идти. Главная дорога одна, вот только вела она в обе стороны. И никаких указателей, вокруг лишь старые здания. Преимущественно красный кирпич, бывшие пятиэтажки. Только все они по-разному ушли под песок, и теперь это были двух, иногда трех, а то и одноэтажные здания. На крышах некоторых красовались бурные заросли, словно летний сад. Но большинство зданий еле держались, и все до одного были заняты. Только всевозможных магазинов было множество, от их вывесок рябило в глазах. А еще, как я понял, в некоторых размещались кланхоллы. Чего хотел парень? Посмотрел на меня игрок в камуфляже с разгрузкой на груди. Ник хвост. Странно, никакого хвоста я не наблюдал, а вот черную механическую руку сразу заметил. Протез. Он что, киборг? Игрок стоял, прислонившись к багги. Пустынному внедорожнику без обшивки, но зато с мощной рамой, крепкими колесами и тяговитым движком. Таких по стоянке разъезжало достаточно много. Думаю, они заменяли игрокам маунтов. Что там за замес с жуками был? Новичок, хмыкнул мужик, у него на шее болталась песчаного цвета арафатка. Это саранча, а не жуки. Она тут каждую неделю налетает. Значит, еще раз будет. Обрадовался я. До тех пор, пока все тут не поедят. Ну, или мы не отыщем их логово. Что, это так сложно? Хвост снова хмыкнул. Уже не первый месяц ищем. Без толку. Тут вокруг одни пески, а они прямо из него и лезут. И причем каждый раз в новом месте. У меня уже второй контракт в просрок ушел. И ни у одного меня. Здесь полно таких. Так что это уже дело принципа. Сейчас дождусь друзей и в пустошь. А там, как найдем, пару килограмм взрывчатки, и эти твари больше на свет не вылезут. Я усмехнулся. Хороший мужик, интересно говорит. Походу дела бывший диверсант. Это что, протез? Кивнул в сторону механической руки. Хвост поднял руку и демонстративно сжал, разжал механические пальцы, а затем наклонился и постучал по левой ноге. Стук глухой, как об пластик. Обморозил на службе, списали. А здесь дали новые. Он взялся рукой за стойку рамы багги и сжал пальцы. Послышался звук скрежета металла. Он убрал руку, и на раме остался след вмятины. Круто. И, правда, киборг. Это еще полсилы, усмехнулся хвост. Почему механические? На КС сказали, так проще привыкнуть. А по мне так даже и лучше. Тем более, что возможности по апгрейду упираются только в кошелек. Интересно все получается. Необычный мир. Тут и пустошь, и экзоскелеты, и киборги, и мутанты, только магии не хватает. Вспомнил свое умение светиться. Чем не магия? Хотя нет, чистая мутация. Да и так, совсем бестолковая. А вот фишка с черной дырой, что я видел, это вещь. Надеюсь, у меня получится поднять подобное по силе умение. Интересно, а это магия? В общем, хвост реально оказался диверсантом, как в игре, так и в реале. Только здесь он мог жить нормальной жизнью, а там ждать окончания шестичасового ограничения. Жестоко. Он, кстати, рассказал, что всей стоянкой заправляет клан механиков. Самый крупный клан в этом секторе. Они специализируются на механическом снаряжении, экзоскелетах, бронекостюмах и скафандрах. Даже есть направление по киборгизации. Вот только хвост к ним не пошел. Мужик предпочитает свободное исследование мира, и не любит плясать под чью-то дудку. Как он такой в армии вообще служил? Впрочем, я его отлично понимаю, и тоже не собираюсь вступать ни в какой клан. Хотя здесь их оказалось достаточно много, вот только все они, так или иначе, зависят от механиков, как и обычные игроки-одиночки. Но лучше уж так, чем быть мясом в многочисленном клане, даже имея крутую броню. Лучше играть в свое удовольствие, а не в чужое. Хвост подсказал мне путь, и я подорвался к выходу из города. Хотя город это слишком сильно сказано. Так, небольшой райончик, окруженный баррикадами. Как выяснилось, стоханкой его назвали по единственной сохранившейся табличке с названием улицы. Вообще, в моем городе тоже такая есть, так что здесь нет ничего удивительного. Назвали и назвали, а вот ворота оказались необычными. Вместо них был огромный портал, кольцевидная конструкция, внутри которой сияла ярко-синяя клякса вихрь. Кто смотрел «Звездные врата», поймут. Нехило они тут устроились, да. Захотели, развернули портал, захотели, свернули. И охранять не нужно, с обратной стороны одна сплошная стена. Я взглянул на мощную стену и поразился тому, насколько технологично она выглядит. Это не просто баррикады или кирпичная кладка, это специально возведенные фортификационные сооружения, оббитые листами черной брони. При этом, перекинувшись парочкой слов с парочкой проходящих мимо игроков, узнал, что они еще и опускаются под землю. Когда это произойдет, над землей останутся только башни с артиллерийскими орудиями, а все входы и выходы в город будут открыты. Это просто сейчас, после отражения нападения саранчи, еще ничего не вернулось в норму.